Глава 10. Дело. Перед глазами Ниэля за несколько секунд пронеслась его прошлая жизнь. Он будто в ускоренной перемотке смотрел на свою биографию от первого лица. Школа, университет, армия, выезд в горячую точку, крики товарищей и кровь, запой, бизнес, жена, дочь, намек на первую измену жены, вторую, многие, тюрьма, избиение надзирателей, одиночная камера. И лишь один надзиратель верил, что он невиновен, только он. И книги, много книг, журналы и даже газетные вырезки. От юный техник времен СССР до журналов «Бурда Моден». Досмотрев прошлую жизнь до печального финала в одиночной камере, Ниэль вновь впал в забытье. Диэлла с сочувствием смотрела на мирно спящего мальчика. Его жизнь буквально висела на волоске. Он выжил лишь благодаря отвару и порошку Хвирда, который остановил кровотечение. Диэлла знала, что Мия в будущем станет ее ученицей, поэтому была твердо настроена вылечить Ниэля. Она была избранной неба, к тому же обладала даром стихии света. Ей еще не стукнуло и 40, но она уже достигла уровня владыки. В мире, где одаренные 6-го ранга могли прожить 1000 лет, она считалась очень молодой и невероятно талантливой. Диэлла смогла восстановить Ниэлю ноги и руки, а также залечить все внутренние и внешние раны, кроме глаз. Глаза — очень деликатный орган. Раз потеряв их, одаренный навсегда терял и силу, что текла внутри них. Диэлла сумела восстановить глаза, но не их функцию. Теперь Ниэль не сможет ни видеть, ни пользоваться силой неба. Диэлла тяжело вздохнула и посмотрела на Мию, что спала у кровати брата. Из-за слез ее глаза сильно опухли. Девочке очень повезло, что слуга Хвирда усыпил ее своим ветром. Она пропустила все и не видела мучений Ниэля. Мия лишь знала, что брата ранили, когда он защищал ее и что он лишился зрения. Бедный мальчик. Пережить такое в столь нежном возрасте. Думала Диэлла, вливая в него понемногу энергию и проверяя состояние его организма. Она хотела, чтобы Мия воспринимала ее как свою. Если бы Диэлла не протянула руку помощи и просто бы улетела, то получила бы лишь ненависть и злобу. Но и слишком задерживаться она также не могла. Сейчас были очень неспокойные времена. А ведь прошло уже 2 дня с нападения Хвирдов. Пробормотал Ниэль, повернув голову. Поднял веки и прошептал: «Мия». Его глаза, которые всего пару часов назад были завораживающе яркими и выразительными, сейчас сильно потускнели и полностью лишились способности видеть. Мия встрепенулась и подняла голову. «Ниэль», — прошептала она и заплакала. Несколько слез упало на его пижаму. Ниэль облегченно вздохнул. «Все хорошо. Храм успел спасти ее». «Мия не ранена?» Тихо спросил Ниэль и повернул голову направо, туда, где чувствовал присутствие кого-то чужого и незнакомого. «Нет, с ней все хорошо», — чуть хрипловатым голосом ответила Диэлла. «И все благодаря тебе. Если бы ты не задержал их, мы бы не успели вовремя». «Где я?» «Ты все еще в городе Борне, в особняке, что выделил мне мэр города». «А вы кто?» «Я Диэлла Прекрасная, избранная зеленого неба. Состою в совете храма», — терпеливо объяснила она. «Это хорошо», — пробормотал Ниэль, закрывая глаза. «А что там с чудиком? Если бы не он, Мию бы забрали». «А что с ним может быть?» — Диэлла улыбнулась. «Поспал немного после амулета, потом встал и продолжил гулять». «А кто он вообще? Как я понял, он тоже знаком с теми людьми». «Это неудачный эксперимент Хвирдов». Диэлла поморщилась. В нескольких предложениях она описала историю второго. Некоторое время в комнате было тихо. «Куда вы заберете Мию?» «На остров Джула. Там находится штаб-квартира храма». «Это тот, которым правил палач Джулами?» Искренне удивился Ниэль. «Именно», — кивнула Диэлла. «А почему остров не переименовали?» «Чтобы потомки всегда помнили историю нашего континента». «И где он находится? Расскажите примерную географию континента, пожалуйста. Эту информацию трудно узнать обычному человеку». Диэлла потерла лоб. Устало посмотрев на любопытного мальчика, лежащего закрытыми глазами, она обреченно вздохнула и начала. Остров находится ближе к середине континента, окруженный рекой, которая впадает в океан. Западный континент обычно делят на запад и восток. На западе сильнейшее государство — это коалиция варваров, империя Феникса, конфедерация Хвиртхар, лес монстров и королевство Литони. Ну и союз семи после объединения стремительно приближается к лидерам. Про восток говорить не буду, они далеко. Так вот, каждое государство имеет свои земли на острове Джула. Все храмы западного континента держат штаб-квартиры там. «А как же наша республика?» — удивился Ниэль. «Юкха — сильное государство. Оно маленькое, но сильных людей в нем достаточно. Один клан Ракта чего стоит. И хоть оно стремительно развивается, до лидеров ему далековато», — терпеливо объяснила Диэла и слегка покраснела, вспомнив главу клана Ракта. «Кто на нас напал вчера?» — спокойно спросил Ниэль. «Конфедерация Хвиртхар. Очень сильное государство, которое также имеет свои больницы по всему континенту. И именно поэтому они не побоялись пойти против храма. У нас и так сильный конфликт интересов. Бесчеловечные эксперименты с живыми существами портят их репутацию. Раньше они делали это скрытно, но сейчас совсем перестали бояться кого-либо». «Мию хотели забрать на эксперименты?» — все так же спокойно спросил Ниэль. «Да». Диэла скривила губы. «Сейчас тебе больше нечего тут делать. Полетели с нами. На острове ты получишь отличное образование и сможешь найти приличную работу. Хоть ты и ослеп, но ты умник. И это не так страшно, как для остальных. Клан твоей матери, например, самостоятельно зашивает свои глаза, чтобы в полную силу использовать душевные способности. С подходящей практикой и обучением ты ничем не будешь отличаться от остальных, даже станешь сильнее». Ниэль покачал головой. «Я останусь тут». «Ниэль!» — Мия сжала руку брата. Ниэль нежно погладил ее по волосам. «Учись хорошо и стань там важным человеком. Я хочу пройти свой путь. В будущем мы обязательно будем чаще видеться. Не грусти». Улыбнулся он, так и не открыв веки. Мия умоляюще посмотрела на Диэлу. Но та покачала головой и, тяжело вздохнув, достала золотой перстень с изумрудом в виде полумесяца. Она почему-то знала, что все так и будет. Впрочем, Диэла была не против такого исхода. «Возьми, это пространственное кольцо». Она положила его на прикроватный столик. «Внутри я оставила лечебную алхимию и другую мелочь. Я купила тебе дом в элитном районе и зарегистрировала вас с сестрой. Но Мия отказалась заканчивать регистрацию без твоего выздоровления. Вам требуется выбрать фамилию, и тогда я спокойно завершу оформление ваших документов. Я обратилась лично к отцу республики, и тот подтвердил, что тебя не будет никто преследовать, включая клан Лоу. Ты полностью свободен. И я не думаю, что они решатся ссориться с тобой. Я слышала, что храм Фиолетового Неба вдвое увеличил тарифы на порталы по всей республике. Хотя меня больше интересует, как они поступят с хвирдами. Если у тебя есть еще просьбы, то смело говори, я постараюсь помочь». В комнате воцарилась тишина. Ниэль напряженно размышлял. «Понятно, что она все это делает ради лояльности сестры, но я рад, что у Мии такой покровитель. Для нее такие подарки — мелочь, но для меня они могут стать неплохим дополнением к капиталу. Что можно попросить? Деньги, техники и методы развития, пилюли подпитки души для хила, зацепки к техникам расы кошмара? Или, может, еще что?» Вдруг Ниэль вспомнил про мужчину, с которым его свела монета судьбы. «Есть один человек, при активации помощника я видел у него в ногах черные пульсирующие точки. А для лечения он просит желтую люцерну. Что это за болезнь и как ее лечить?» — спросил он, вспоминая беседу во дворе Хьёды. Ниэль пока не хотел никуда уходить из города, потому что не желал зря портить один из трех шансов монеты, ведь последствия конкретно этого острова судьбы он еще не испытал. «Желтая люцерна...» — Диэла задумалась. «Думаю, это отравление песчаными паразитами, причем высокого уровня. Для лечения нужна пилюля пятого ранга. Редкая, не каждый ее себе позволит». Она достала маленькую коробочку и положила ее рядом с кольцом. «Что-то еще? Проси, не стесняйся, я помогу». «Нет, спасибо вам большое. Я надеюсь, что вы позаботитесь о сестре в будущем. А сейчас дайте нам побыть вдвоем». Когда Диэла, кивнув, вышла, Ниэль сел и приобнял сестру. Внутри него царило спокойствие и удовлетворение. Он смог защитить Мию, выиграл время. Одно осознание этого уже давало ему невероятное облегчение и душевную радость. После недолгой беседы Ниэль с Мией начали придумывать фамилию. Они не знали, что таких привилегий мало кто удостаивается. Обычно администрация сама дает ее. «Почему тебе не нравится Мини? Это соединяет наши имена и звучит очень мило», — надула губы Мия. «Хм». Ниэль неловко кашлянул. «Давай что-нибудь добавим, может, имя мамы или папы?» Ниэль украдкой вытер пот со лба. Ему не очень хотелось ходить с фамилией Мини. Он знал, что Мия раньше очень скучала по родителям и плакала по ночам. «Давай», — Мия радостно кивнула. «Надо соединить все наши имена». Ниэль сидел, скривив губы и повернув голову вслед Мии. Хлопнула, закрываясь дверь. «Что за детский сад?» «Ниэль Мия Маджани», — распробовал он на вкус свою новую фамилию. «Чего только не сделаешь ради счастья родных». «Нет, хрень полная! Как я с такой фамилией на люди выходить буду?» Мия просто взяла и собрала в кучу их имена и имена их родителей. Мия, Молли, Джами и Ниэль. Где-то взяла первые две буквы, а где-то полное имя, как свое, например. На следующее утро к Ниэлю зашла Диэла. «Я подготовила все документы. Тебе не надо ничего делать самому. Просто переезжай в новый дом и найми слуг». Диэла замешкалась. «Не хотела говорить при Мии, когда я тебя лечила, то заметила явные психологические проблемы. Я не специализируюсь в этой области, но у нас в храме тебе могут помочь. Ты точно не хочешь с нами? Мы вылетаем через несколько часов». «Точно». Ниэль медленно встал и подошел к Диэле. Глаза у него все так же были закрыты. «Я очень надеюсь, что вы сможете позаботиться о Мии». В его голосе было что-то такое, из-за чего у Диэлы побежали мурашки по коже. «Не бойся», — кивнула она, удивившись своей странной реакцией. «Мы долетим на Беркуте до столицы префектуры, а потом телепортами доберемся до острова. И без охраны нас не отпустят». «Хорошо». Ниэль повернулся к выходу. «Тогда до встречи. Не люблю прощаться, поэтому уйду пораньше». Мия сидела на спине Беркута, обняв колени. Снизу на огромной скорости проносились леса и горы. «Тетя Диэла!» — она подняла взгляд. «Почему вы не уговорили Нили поехать с нами?» Диэла поморщилась на такое обращение, она поерзала, усаживаясь поудобнее на мягком ковре. «Разве ты не видела его лицо? Думаешь, он бы изменил решение?» Мия задумалась, вспоминая необычное поведение брата после травмы. «Наверное, нет». Она неуверенно закусила губу. «Он бы точно не изменил своего решения. Я по его голосу и выражению лица поняла. Тогда зачем его заставлять? Ты видела, что он даже не спросил про свою слепоту? Как будто это его вообще не волнует. Такая воля и характер. Он очень сильный мальчик, и в будущем мы еще не раз о нем услышим». Мия покраснела от гордости за своего брата. Слушая похвалу в его адрес, она подняла выше подбородок и ярко улыбнулась, сжав кулачки. «Я ему дала и денег, и методы развития с техниками, и кристаллы. С таким стартом он точно не пропадет. А увидев кольцо, любой поймет, что он под защитой нашего храма. Твой брат в полной безопасности. Хоть он и потерял зрение, но вместо этого его способности умника будут развиваться быстрее. К тому же он дубль, поэтому сможет поступить в престижную школу, а затем и в академию», — с улыбкой говорила Диэла. Ей нравилось наблюдать за радостью Мии. «Спасибо, тетя Диэла!» Та кинулась обниматься. Диэла неловко погладила Мию по спине. «Не называй меня больше тетей. Давай ты будешь звать меня старшей сестрой, хорошо?» «Хорошо, старшая сестра!» Мия кивнула, доверчиво прижимаясь к Диэле. «А с глазами мальчика определенно что-то странное. Я не нашла частицы вытекших глазных яблок. Ни следа, хотя они определенно должны были остаться. Неужели Хвирды забрали? Разве они научились исследовать глаз неба без носителя? Это очень важная информация, нужно побыстрее доложить в храм», — рассеянно думала Диэла, продолжая гладить Мию. Ниэль спокойно шагал по гладкой дороге, мимо деревьев и столбов освещения, направляясь к своему новому дому. Одет он был в то, что нашел в кольце. Черные кальсоны и туфли, белая туника и коричневый жилет. Волосы он зачесал назад, открыв гладкий лоб и фиолетовые брови. Прохожие с любопытством рассматривали симпатичного маленького мальчика, что с важным видом шагал по улице с закрытыми глазами. Маленький секрет, который Ниэль решил придержать, заключался в том, что видеть он теперь мог, и со слепыми глазами. Его мысленное восприятие перешло на какой-то непостижимый разумом уровень. Ниэль рассматривал аккуратные участки с двухэтажными коттеджами. Архитектурные стили зданий по земным меркам походили на классические и европейские, но встречалось и нечто смахивающее на готику и барокко. Чаще всего в зданиях сочетались элементы различных стилей. Район этот назывался Серебряный ручей и располагался недалеко от реки Сфира, на берегу которой и стоял город. Всего в 2 часах пешего хода находилась главная дорога, магистраль Сикко, которая пересекала весь город на 2 части. От Сикко можно было дойти в любое место, от администрации до ямы. Ниэль шел, с интересом рассматривая мысленным восприятием проезжающую мимо карету, которая была запряжена огромными лошадьми с небольшими рожками на лбу. Ниэль не видел цвета, поэтому мог только догадываться об их окрасе. Постоянно спрашивая дорогу у прохожих, Ниэль добрался до своего нового дома. Он постучал в железные ворота, и спустя некоторое время ему открыла женщина лет 40. Ее зачесанные волосы красиво лежали на макушке, и одета она была аккуратно и со вкусом. «Мальчик, тебе что-нибудь нужно?» — приятным голосом спросила она, с улыбкой разглядывая симпатичного ребенка. Ей так и хотелось ущипнуть того за щечку. «Хм, я вроде как владелец этого дома. Если я, конечно, правильно дошел». Ниэль неуверенно улыбнулся, доставая из кольца документы и протягивая удивленной женщине. Та взяла их, пробежала глазами по строчкам и уже по-другому взглянула на мальчика. «Добро пожаловать, господин!» Легко поклонилась она. Ниэль прошел внутрь двора, в центре которого стоял небольшой фонтан. Вокруг было множество клумб с цветами и гладких каменных дорожек, вдоль которых росли низенькие деревья и стояли столбики для освещения. Само здание было в стиле земного классицизма. Преобладали строгая пропорциональность и симметрия. Окна были большие и прямоугольные, а над главным входом красовался балкон, опирающийся на квадратные колонны. Недалеко стояла летняя кухня, а позади — домик для слуг. Также виднелась конюшня, правда пустая. Следующие несколько часов Ниэль разбирался с домашними делами. Изначально в доме жили слуги от клана, который занимался недвижимостью. Сейчас же Ниэль мог всех распустить или оставить, продолжая им платить зарплату. Он решил сохранить все как есть. На данный момент денег ему хватало, дело не поскупилось. Сперва Ниэль опешил, заглянув в кольцо. Размерами оно не дотягивало до кольца Хильдефона. Пространство было объемом около 8 кубических метров. Вокруг него также закручивались фиолетовые вихри. В нем он нашел множество хорошей одежды под его размер, видимо, Диэлла с Мией ходили выбирать, сундук с огненными кристаллами среднего качества, несколько различных книг с техниками и методами развития, а также алхимию. В основном исцеляющие пилюли 3-го ранга, но были 3 штуки 4-го и 1-5-го. Ну и деньги. Всего Диэлла положила 1000 золотых и 10 000 серебряных купюрами желтого банка. Если перевести в серебро, то получалось 20 тысяч. Обычные слуги в доме, вроде служанок, получали 40 серебряных в месяц. Дворецкий же, должность которого занимала женщина, открывшая Ниэлю дверь, тетя Вита, получала 80 серебряных. Всего в месяц вместе с едой и зарплатой у Ниэля будет уходить около 600 серебряных. И это не считая одежды, платы на транспорт, освещение, вынос мусора и других бытовых услуг. В то же время город ему выделял каждый месяц по 200 серебряных. 150 как новику и 50 как одаренному сироте. Закончив с делами, он отправился в свою новую комнату, которая оказалась вполне удобной и просторной. Мягкая кровать, пушистые коврики, резной шкаф, прикроватные тумбочки, совмещенная купальня и личный кабинет. Такая роскошь смутила Ниэля, ведь раньше он жил в более суровых условиях. Ниэль лег, запрокинул руки за голову и посмотрел в потолок. Он медленно закрыл глаза и снова открыл их. Но теперь они больше не были тусклыми, а как прежде отливали насыщенным фиолетовым цветом. Нель достал монеты и увидел еще один стертый зуб диадемы. «Что же ты такое? Ты мыслишь? Как ты могла пробудить в опасный момент такую странную способность у помощника? Зачем тебе я? Зубья диадемы должны предсказывать судьбу, а не влиять на нее». Вопросы проносились один за другим в голове у Ниэля. Когда Итул избивал его, монета пробудила и активировала крайне странную способность помощника — исчезновение глаз. Сейчас, когда Диэла регенерировала новые, Ниэль мог по своему желанию ослеплять себя. 4 способности помощника. Но зачем мне такое умение? Я, конечно, буду притворяться слепым, ослабляя бдительность врагов, но это же почти бесполезно для меня. Ниэль вздохнул и достал книги, что оставила в кольце Диэла. Интересно, она думала, как я читать буду слепой? Или не обратила внимания? Ниэль прочитал все книги, отложил их и задумался. Он помнил, как перед ним пронеслась вся его прошлая жизнь. Он и сейчас мог вспомнить любую книгу, которую когда-либо читал. После пробуждения он обнаружил, что его мысленное восприятие достигло 100 метров. И не только это. Ниэль мог просто пройтись взглядом по тексту и с легкостью запомнить его. Может, в ситуации, где я оказался на грани жизни и смерти, сила моей родословной прорвалась на следующий уровень? Я читал про похожие случаи в книгах Хилла. Надо будет ночью в мире снов проверить. Книги оказались очень полезными. Он узнал много нового о каждом направлении, а также несколько методов развития. Но пока Ниэль не спешил выбирать дальнейший путь. Вдобавок он узнал, что видеть пространство вокруг себя на 100 метров — это его уникальная способность. Возможно, это связано с мутировавшей душой, о которой говорил Хилл. Еще он упоминал какое-то ядро, — думал Ниэль. Умники клана Лоу специально зашивают глаза, чтобы со временем выработать способность мысленного восприятия. Также они этим методом учились максимально продуктивно синергировать свои способности глаз, если они имеются, и различные техники умников. Может, в этом и есть польза последнего навыка помощника? Сплавить мое мысленное восприятие с энергетическим зрением и глазом неба — это же получится очень опасная комбинация. Ниэль глянул в окно. Вечерело. Этой ночью он собирался забрать кольцо Хильдефона, а также навестить Химета. Какие бы события ни произошли, а слово свое он был намерен сдержать. К тому же Ниэль решил так подстраховаться. Ведь монета тогда свела его с Кримом и Неро, а Тень Розы выдал ему именно это задание. Вдруг это все связано? Освещаемый лунным светом, Ниэль спрыгнул со своего окошка и побежал с помощью мысленного восприятия, огибая все препятствия на своем пути.